Честная игра. 17 лет. Теннесси. Я привязываю поводок майора к ближайшей скамейке. Потом потуже затягиваю шнурки своих найков и выхожу на площадку против капитана баскетбольной команды. Феноменального игрока и самого большого скромника из всех, кого я когда-либо встречала. «Хочешь, сыграем в игру?» «Вообще-то баскетбол не совсем мое». «Да, ты говорила. На керамике. Первый день. Но я не предлагаю тебе играть в настоящий баскетбол. Знаешь такую игру «Лошадка»?» Мы с Беком играли в нее, когда жили в Вашингтоне. Поскольку Бек был самым высоким в классе, и Коннор верил, что из мальчика вырастет игрок НБА, он повесил рядом с домом баскетбольное кольцо. Но в спорте Бек полагался скорее на силу и упорство, чем на скорость и технику. Нам было весело кидать мяч в кольцо, но в итоге Бек так и не начал играть в баскетбол вне уроков физкультуры. «Знаю», — отвечаю я Айзее. «Отлично. Только зарабатывать будем не буквы, а вопросы». Я поднимаю бровь. «Ты же обыграешь меня в сухую». Он хитро улыбается. «Зато много чего о тебе узнаю». Бросает мне мяч. Я ловлю его. С трудом. Айзея одобрительно кивает. «Вот, размялась. Играем?» Я кидаю мяч ему, снимаю с запястья резинку, завязываю волосы в хвост и говорю. «Играем». Айзея поворачивается и с места, а это далеко-далеко от корзины, забрасывает в нее мяч. Тот сначала стукается о щит, потом соскальзывает в кольцо. Ясненько. Мне конец. Айзея подбирает мяч и пасует мне. Я качаю головой, прицеливаюсь, потом бросаю мяч. Он камнем падает на землю, далеко от корзины. Айзея кашляет, стараясь скрыть смех. «Мы над этим поработаем», — заверяет он, подбирая мяч. «Но сначала, как договорились, я заработал вопрос». Медлит, разглядывая мое лицо, и лишь затем спрашивает. «Какого ты мнения о горшке, который я леплю на керамике?» Улыбаюсь. Вопрос оказался безобиднее, чем я ожидала. «Он очень хорош. Можно выставлять на продажу». Айзея принимает комплимент с присущей ему скромностью. Потом двигается к линии, нарисованной на площадке перед корзиной. Я наблюдаю, как он поднимает мяч. Правая рука снизу, левая поддерживает. Неуловимое движение кисти. И мяч отправляется в кольцо и со свистом проходит сквозь сетку. Пока он подбирает мяч, я занимаю позицию. Когда Айзея пасует мне, пытаюсь скопировать его стойку. «Согни колени», — советует он. «Ты должна быть как пружина. Бросок делай не руками, а всем телом». Я слушаюсь и пробую пружинить коленями. «Вот так-то лучше. Но на мяч не смотри, смотри на цель. Видишь квадрат на щите? Это и есть твоя мишень». На этот раз в корзину мяч хоть и не попадает, но ударяется о кольцо и отскакивает. «Уже лучше», — говорит Айзея. «Ты быстро научишься. Вопрос. Каково тебе в выпускном классе?» Я морщу нос. «Ничего не поделаешь, он выиграл, и второй вопрос». «Да вроде нормально». «Правда? А то иногда у тебя несчастный вид». «Иногда я и чувствую себя несчастной». «Но не из-за школы». «Нет, в школе мне нравится, и друзья нравятся, и большая часть уроков». «А керамика?» «Керамику я вообще обожаю. И мисс Робинс, и ее захламленную мастерскую. И то, что от тебя там ничего не ждут, кроме творческого запала и усердия. Обожаю прохладную влажную глину и все возможности, которые она в себе таит. И обожаю заканчивать день вот так, вместе с Паломой, согретая ее теплом. И то, что Айзея сидит рядом и раскатывает жгуты, разглаживая неровности мокрой губкой, время от времени бросая на меня озорные взгляды и вопросительно улыбаясь. «Керамика вообще круто!» — отвечаю я. Теперь очередь Айзеи. Он попадает в кольцо, а я промазываю. Игра продолжается. «Что ты больше всего любишь из вредной еды?» «Начос или брауни». «Самая нелюбимая книга?» «Над пропастью во ржи». «Холден Колфилд просто невыносим». «Лучшее животное?» «Лисы, Они милые и умные. Любимое время года? Лето, естественно. Айзея улыбается. И у меня. Снова бросок. Снова в цель. Честное слово, он ни разу не промахнулся. Я тоже бросаю и не попадаю, но мяч пролетает совсем рядом с кольцом. «Почти попала», — говорит Айзея. «Что планируешь после школы?» Еще один легкий вопрос. «Поступать в университет Содружества Вирджинии». Тут он сует мяч себе под мышку. «Не в какой-нибудь универ в Теннессе?» «Здесь я прожила меньше года. У меня нет стажа по волонтерской программе». «А в Вирджинии он у тебя есть?» «Да». Я и сама слышу, что говорю неуверенно. «Тебе родители мозги не промывают насчет того, чтобы ты поступала куда-то поближе к дому?» «Промывают, но не по этому поводу. Скорее, насчет будущего в целом». Я приглаживаю волосы. «Кто бы знал, какой поворот примет сегодняшний день. Лично я, отправляясь выгуливать майора, даже не представляла, что прогулка приведет меня к откровенному разговору с Айзеей. И где? На соседской баскетбольной площадке». Самое удивительное в этой откровенности с Айзеей — то, что меня она вовсе не удивляет. Я бы охотно играла с ним в баскетбол и отвечала на вопросы до самого заката. «А на тебя Марджери давит по поводу университета?» «Не-а. Ей все равно, чем я буду заниматься после школы. Лишь бы у меня был план, и я вышел из школы умным, независимым и щедрым душой. Именно это для нее важно. С того дня, как я попал к ней домой, дерзкий пацан, который лишь посмеивался над попытками его воспитывать, Марджери все твердила, что я вырасту и стану человеком, который изменит мир к лучшему. И постепенно я начал ей верить». «Судя по твоим рассказам, она невероятная». Взгляд Айзеи смягчается. «Так и есть», — говорит он, а потом делает очередной бросок. На этот раз он слегка выпендривается. Застывает с поднятыми руками, издавая восторженный вопль «Ха!», словно целая арена фанатов ревет в его честь. Я подбираю мяч, оттесняю Айзею и копирую его бросок. И мяч со свистом влетает в корзину, не задев кольцо. От удивления я застываю на месте, глядя на мяч, который прыгает под корзиной. А Айзея ликующе кричит. «Вот это да!» Улыбаясь ему. «Получилось!» «Конечно, у тебя получилось!» И он протягивает мне кулак. Я стукаюсь с Айзеей кулаками, а сама думаю, какой бы вопрос ему задать. Про школу, про баскетбол, про жизнь с Марджери и Наей. Начну с самого важного. «Ты знал, что я живу в этом районе?» На лице у него озадаченное выражение. «Да откуда я мог это знать?» «Ну, мало ли, ты говорил, что хочешь увидеться со мной не на занятиях, а потом раз — и появляешься неподалеку от моего дома. Похоже на совпадение». Айзея поднимает бровь. «Кто-то назовет это совпадением, а кто-то судьбой». Слово «судьба». От него у меня мурашки по коже. Айзея замечает, как я вздрагиваю, как растираю руки, пытаясь согреться, как на губах у меня еще только зарождается улыбка. Он умеет слушать, наблюдать, улавливать малейшие нюансы. Сейчас он смотрит мне в глаза и отвечает на заданный вопрос. «Я понятия не имел, что ты живешь в этом районе, но должен сказать, не удивлен». Не отводя от меня взгляда, бросает мяч и, как всегда, попадает в кольцо. Я вскидываю руки. «Да черт побери!» Айзея смеется, ловит мяч, протягивает мне и улыбается с вызовом. «Твоя очередь». «А мне надо смотреть на цель?» «Разве я смотрел?» Нахмурившись, я поднимаю мяч и, не глядя, бросаю в корзину. Он ударяется о щит, но не задевает кольцо. «Неплохо», — оценивает Айзея. «Скоро уже будем на равных». «Ой, врешь», — улыбаюсь я. «Вопрос?» «Да». «Ты готова рассказать мне о том, почему прошлый год был для тебя адским?»